Змей и голубка. Возвращение. «И соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня. И соделал меня стрелою изостренную. В колчане своем хранил меня». Книга пророка Исаии, глава 49, стих 2. «Они шли прямо на меня, с оглоблями, вилами и топорами. Вел их плечистый мужик с рыжей нечесанной шапкой волос, одноглазый. На месте второго глаза был грязно-красный припухший шрам. Я придержал коня на середине улицы, поскольку не намеревался уступать им дорогу. Ибо где это видано, чтобы инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона отступал перед пьяной толпой? «Стоять!» — крикнул я. «Именем святого Официума!» Меч мой висел у конского бока, однако я не стал за ним тянуться. Если бы мне повезло, сумел бы справиться с 4 или 5 противниками, но впереди стояло самое малое 20 мужчин. Большинство были пьяны, но даже пьяному человеку удается порой воткнуть другому вилы в брюхо или развалить голову размашистым ударом секиры. Поэтому не мечу охранять меня, но уважению к святой церкви, ибо добрая книга утешает нас, что не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила. По крайней мере, они не смогут сделать этого безнаказанно. Они ведь, пусть и опьяненные, должны помнить старую поговорку: «Когда инквизитор гибнет, черные плащи пускаются в пляс». Они остановились. «Инквизитор!» — прорычал рыжеволосый полувопросительно. «И что вы здесь делаете, господин?» — добавил после паузы. «Это я вас спрашиваю, что вы делаете», — сказал я твердо. «Как тебя звать, человече?» Я дернул узду, и конь подступил на несколько шагов к возглавлявшему толпу верзиле. Тот хотел было спрятаться за спинами товарищей и отступил на 3 шага назад, но и после этого остался впереди, поскольку товарищи его были сообразительными малыми и тоже отступили. Я заметил, что несколько даже успели раствориться в темных закоулках. Я усмехнулся, поскольку все шло именно так, как должно было идти. «Гаспар по прозвищу Морда! Прошу прощения, вашей милости!» — сказал одноглазый, на сей раз смиренно стянув шапку. Смял ее левой рукою, а правую, в которой держал топор, спрятал за спину. «За кем гонитесь, Гаспар?» — спросил я ласково. «И не может ли вам помочь инквизитор его преосвященства?» Тот сглотнул, дернув кадыком. Помощь инквизитора наверняка была последним, о чем он мечтал. «Не за кем, вот, прощения просим, ваша милость!» Пробормотал, и нетрудно было понять, что врет. Я глянул вправо, где в предвечернем свете открывалось горло узенькой улочки. «Кто там?» Я подождал минутку, а когда понял, что ответа не получу, дернул поводьями. «Ступайте домой, люди!» — приказал громко. Выждал, пока они подчинятся, и двинулся в сторону затемненного проулка. Крыши домов склонялись над улицей низко, и было не разглядеть, что происходит на другом ее конце. Сама же она была пуста, ставни закрыты. Ехал я медленно, шагом, внимательно глядя во мрак. Что бы там ни скрывалось, оно разозлило и напугало тех людей. Оттого и вашему нижайшему слуге стоило оставаться на стороже. Но меча из ножен я так и не вынул. И внезапно услыхал тоненький плач, звук, отголосок наполненного отчаянием подвывания, в котором, однако, различались отдельные слова. «Нельзя!» — шептал тот голос. «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» Я увидел во мраке темную фигурку, скорчившуюся в узкой щели между стенами домов. Это была длинноволосая женщина в широком плаще. Сидела согнувшись, будто стараясь занять как можно меньше места и слиться с окружением. Руками обнимала ноги, спрятав голову меж коленями. Черные растрепанные волосы спадали до земли, почти прикрыв ее стопы. Я не мог разобрать черты лица, слышал лишь тихое, стонущее бормотание. «Не убивать! Нельзя убивать!» — говорила с таким отчаянием, словно старалась кого-то убедить в справедливости своих слов. Я осторожно спешился. Наверное, она только теперь меня услышала, потому что подняла голову. «Уезжай! Уезжай! Уезжай!» — захныкала. Мои глаза уже привыкли к полутьме, поэтому я различил бледное лицо, на котором выделялись огромные черные глаза. Женщина была грязна. Мой нос отчетливо ощутил смрад застарелых пота и крови. «Не бойся», — сказал я ласково, — «не хочу причинить тебе вреда». Заметил, что она вся трясется, но глаза ее внимательно следили за мной. Странно, я не увидел испуга. Кем была эта женщина, если пара десятков мужчин столь яростно ее преследовали? Какие преступления совершила? А может, вся ее вина состояла в том, что она безумна? Ни раз и ни два мне доводилось видеть, как в селах и местечках расправлялись с невинными идиотами, наивно полагая, что безумие их — суть дьявольский стигмат. Будто сатана не мог найти куда более действенных орудий, нежели сельские дурачки. Будь все так на самом деле, мы, инквизиторы, были бы не нужны, а для поддержания Божьего мира хватило бы толпы простолюдинов с топорами и вилами. «Я не хочу причинить тебе вреда», — повторил я тихо, но очень отчетливо. «Ты голодна? Хочешь пить?» «Голодна», — протянула она, все время пристально на меня глядя. «Да, голодна, очень голодна». У меня в сумах были остатки хлеба, сыра и вина, поэтому я достал из торбы узелок и ополовиненную баклагу. Приблизился снова, присел, протянул все это женщине. Она быстро схватила еду. Я и понять ничего не успел, а она уже держала еду в своих руках. Я заметил, что руки ее грязны, с обломанными ногтями. Вгрызлась в черствый хлеб, потом затолкала в рот едва ли не весь кусок сыра. Я подал ей баклагу с вином, а она снова вырвала ее столь же быстро. Я не успел бы отдернуть руку, даже если бы захотел. «Держи она в руке нож, ты был бы уже мертв, Мардимир», — подумал я, и от мысли этой содрогнулся до глубины души, поскольку бездомная девица сумела застать врасплох инквизитора его преосвященства. А это недопустимо ни при каких условиях. Недаром Святое Писание предостерегало не взирать на лица, что, кроме прочего, означало еще и не верить кажимости. Я медленно отступал, все время внимательно следя за женщиной, которая поглощала вино и еду с завидным аппетитом. Она как раз прикладывала к устам баклагу, и вино широким ручьем стекало по ее подбородку на плащ, лилось по судорожно стиснутым пальцам. Она интриговала меня все сильнее. Вернее, интриговала меня удивительная быстрота ее движений, которую я отметил, когда девушка отбирала у меня еду. Была покошачья, нечеловечески ловка. Кто же она такая? Я не ощущал вокруг нее темной ауры, но по опыту знал, что это совершенно ни о чем не свидетельствует. Людей, отмеченных дьявольскими знаками, иной раз заметить столь же легко, как факел в темной комнате. Но столь же часто сатанинская сила позволяет им скрываться даже от внимательного взгляда инквизитора. Конечно, лишь до того момента, как инквизитор проведет соответствующие ритуалы. Она закончила есть и отбросила на землю пустой опавший мех. Усмехнулась, и тогда я с удивлением, смешанным с испугом, увидел, что зубы ее не похожи на зубы других людей. Острые, сияющие белым, с клыками длиннее, чем у нормального человека. «Иисусе Христе!» — шепнул я. «Змеи-голубка!» Она поднялась с коленей так быстро, словно ловкость позаимствовала у охотящейся кошки. «Змеи-голубка!» — крикнула с поразительной тоскою. «Сотканные из света! Сотканные из света!» Девушка прыгнула ко мне, и если бы хотела напасть, я не успел бы и рукой шевельнуть, чтобы защититься. Но она лишь приникла ко мне всем телом, шепча. «Змеи-голубка! Да, змеи-голубка! Ты знаешь!» Я чуть обнял худые, трясущиеся от рыданий плечи, хотя вонь, исходящая от ее тела, почти парализовала мое дыхание. Курнос, мой товарищ во многих поездках, никогда не мог похвастаться сколько-нибудь сносным запахом. Так вот, девушка эта вполне могла бы оказаться его родной сестрой. «Знаю», — прошептал я успокаивающе, — «знаю. Не бойся, я помогу тебе». Меня и самого позабавили эти слова, поскольку именно я должен был ее бояться, а не наоборот. «Правда, ваш нижайший слуга — человек, обученный владеть оружием и умеющий с Божьей помощью справляться с неожиданностями, но рядом с ней шансы мои были не больше, чем у мухи против паука. К счастью, ничего не указывало, что она собирается на меня напасть. И хорошо, ведь мысль о том, что я могу закончить жизнь с разорванным горлом в грязном закоулке занюханного городка, была мне не по нраву. Конечно, хорошей смерти не бывает, все они делятся на скверные и очень скверные. Но такая была бы очень, очень скверной. Чувство эдакой беспомощности было для меня новым и тревожным. Но, может, и не совершенно новым, ведь некогда я уже испытал подобное рядом с человеком, который тоже был клеймен знаком змеи и голубки. Тогда мне удалось уйти не только живым, но и вооруженным ценным знанием, и я надеялся, что теперь все закончится не хуже. Однако мне следовало увериться, что девица именно та, за кого я ее принимаю, а не обычная сумасшедшая, одаренная небывалой быстротой движений. Я знал, что порой безумцы в приступе ярости могут выказывать небывалую силу. Не раз и не два я видел слабых с виду женщин и мужчин, которых даже несколько крепких мужиков не могли вырвать из пляски святого Витта. «Не покажешь ли мне знак?» — спросил я так ласково, как только сумел. «Могу ли я его увидеть?» Некоторое время она тяжело дышала в моих объятиях, потом отступила на полшага. «Да», — ответила. «Увидишь знак». «Хорошо. Поверишь, верно?» В последних словах зазвучало такое смирение, что я невольно протянул руку, чтобы погладить ее нечесанные космы. Она же, не отодвигаясь более, скинула с правого плеча плащ и дернула темную от грязи льняную рубаху. Обнажила руку. Там, на худом плече, виднелся отчетливый рисунок. Змей и парящая над ним голубка. Рисунок один в один, как тот, о котором вспоминал барон Хаустофер, говоря о нем, как о своем родовом гербе. «Спасибо. Я помог ей снова закутаться в плащ». «Ты же теперь скажешь мне, верно?» Она глядела на меня горящим взором. «Скажешь, что мне делать, да? Скажешь?» «Ты должна отдохнуть», — сказал я медленно и отчетливо, чтобы до нее дошел смысл моих слов. «Я проведу тебя в безопасное место. Тебе нужно выспаться, умыться, что-нибудь съесть. Те люди, они могут вернуться». «Да, да, да», — она снова вжалась в меня всем телом. «Не следует убивать. Мне не следует убивать». И именно тогда, услышав эти слова, я почувствовал, как ледяная волна бежит у меня от затылка до копчика. Эта женщина не просила, чтобы не убивали ее. Она убеждала сама себя, что не должна обижать ни одно живое существо. 20 вооруженных мужчин. Да-да, милые мои, я был уверен, как это ни забавно, что она и вправду могла с ними справиться без особого усилия. В несчастный сей городок, где мне выпало счастье или несчастье встретить девушку с вытатуированным знаком змеи и голубицы, я попал не случайно. Здесь обитал мой старый приятель, с которым у меня были кое-какие счеты, и пусть не прозвучит так, будто я приехал сюда убить или наказать этого человека. О нет, я хотел всего лишь напомнить ему о долге, который тот не уплатил, покидая меня без предупреждения и объяснений. А поскольку я имею честь, или, если хотите, слабость, быть человеком скрупулезным, то решил отыскать своего знакомца и напомнить о старых долгах. Я не был столь наивен, чтобы полагать, будто он примет меня с распростертыми объятиями, и тем не менее думал, что он сделает все, дабы утешить мой гнев. Скажу, кстати, что я не ощущал никакой злости или тем паче ярости, всего лишь смущение от того, что я так легко догадался, где его искать. Что означало одно. Некогда я ошибочно оценил его как человека, опытного и знающего жизнь. Я глянул на небо и увидел, как в темных тучах гаснут последние лучи заходящего солнца. Надеялся, что Ватага под предводительством Гаспара Морды уже нашла себе в ближайшей корчме иной объект внимания — например, кружку пива, жбан водки или сисястую девку. Наверняка всем будет лучше, если они не встретятся на нашем пути. Ибо удивительные моральные принципы вампирицы могли рухнуть под напором гнева или отчаяния. Я же наверняка не был человеком, который захотел бы ее сдерживать. и это не принимая во внимание, что с тем же успехом я мог пытаться сдержать лавину или пожар. «Как тебя зовут?» — спросил я ее. «Меня Мардимер Мадердин». Она смотрела на меня, и казалось, что по мере того, как густеет мрак, глаза ее становятся все больше и блестят все сильнее. «Мардимер Мад...» — она заколебалась. «Мадердин», — повторил я. «Мадердин», — повторила она с явным акцентом. «Красиво, Мардимер, красиво!» — всплеснула ладонями и рассмеялась. Я же снова увидел ее острые, словно иглы, сверкающие белые клыки. «А ты? Как мне обращаться к тебе?» «Я?» — спросила она несколько беспомощно, и я видел, что пытается вспомнить свое имя. Пожала плечами. «Не знаю, Мардимер». Снова улыбнулась, словно повторять мое имя было ей невыносимо приятно. «Ну что ж, оставим это на потом», — сказал я ласково. «Хочешь ли пойти со мной?» «Да», — почти крикнула она. «Пойти с тобой, только с тобой. Ты знаешь, все мне расскажешь, правда, Мардимер? Научишь меня, правда, правда?» «Правда», — ответил я, сглотнув. Подумал, не окажется ли она разочарована тем фактом, что я и сам ищу ответы, и до сих пор мало что могу ей рассказать. И трудно было не задуматься о том, какую форму могло обрести ее разочарование. Мой конь был животным спокойным и вышколенным. В конце концов, он был родом из конюшен Хесского инквизиториума, а там скакунов учить умеют. Прежде всего, они должны оставаться спокойными, ибо инквизитор, который пытается совладать с брыкающимся скакуном, что испугался громкого крика или перебегающего дорогу зайца, стал бы зрелищем одновременно смешным и достойным сожаления. Мы же, инквизиторы, не из тех, кто любит, когда общество над ними потешается. Но вместе с тем, конь инквизитора должен обладать и толикой агрессивности. Скажу так. Даже самые отважные люди быстро впадают в панику, когда над ними нависают тяжелые конские копыта или когда цапнули их за руку конские зубы. Не забавно ли, что Господь, сотворяя спокойного поедателя сена и травы, одновременно наделил его немалой силой челюстей? Конечно, коням из конюшен инквизиториума не сравнится с боевыми лошадьми наших рыцарей. Теми лошадьми, которых жеребятами еще приучают к бою, военному шуму и крикам. Но все же, полагаю, даже боевой скакун богатого рыцаря запаниковал бы ровно так же, как и мой конек, едва почуяв запах вампирицы. Мой же ржал, вырывался, старался оказаться как можно дальше от нее, а в глазах его я видел слепой страх. Что ж, его инстинкт самосохранения был куда сильнее, чем у Гаспара Мордеса товарищи. Полагаю, он чувствовал в ней сверхъестественное существо, и это отвергалось его здоровым конским рассудком и опрокидывало вверх ногами стабильную систему лошадиных ценностей. «Они меня боятся», — призналась девушка с печалью в голосе. «Почему они меня боятся? Я никогда не причиняла им зла. И я так люблю зверей». Эти слова мне понравились, поскольку я, скажем мягко, не слишком люблю людей, обижающих наших братьев меньших. Некогда я убил мужчину, что издевался над конем, и хотя сия юношеская запальчивость давно во мне угасла, однако человек, обижающий животных в моем присутствии, должен усовеститься. Усовеститься для него было бы достаточно, поскольку к раскаянию я привел бы его сам и сам назначил бы соответствующее покаяние. Наконец, мне удалось совладать с ситуацией. Правой рукой я крепко держал повод, а слева от меня шла вампирица. Понятно, не было и речи о том, чтобы ехать верхом, ибо я знал, что, посадив девушку в седло, лишь вызову у животного приступ паники. Я надеялся, что не повстречаю Гаспара Морду или его товарищей, и полагал, что хорошо бы, как можно быстрее, добраться до дома старого моего приятеля, укрыть вампирицу там, не раскрывая, конечно, ее истинного происхождения и необычных способностей. Я совершенно не желал делать достоянием публики тайны, что так неожиданно стали доступны мне благодаря рассказу барона Хаустофера, вампира, который, согласно всем человеческим и божеским законам, не имел права существовать. А в реальность подобных ему не верили даже ангелы. Однако он жил, и притом чувствовал себя прекрасно. И, как видно, существовали ему подобные – люди, отмеченные символом змея и голубки. Бессмертные, но смертельно опасные. Вероятно, человек более рассудительный и предусмотрительный воспользовался бы помощью официума, а может, даже известил бы обо всем внутренний круг инквизиториума. Но я, увы, в этом случае не был ни рассудительным, ни предусмотрительным, а потому решил разобраться с проблемой самостоятельно, хотя и понимал, что играю с огнем. Ну что ж, мы, инквизиторы, к играм с огнем так ли и начали привычны. Как можете догадаться, милые мои, старый мой приятель не был рад неожиданному визиту, однако старался сохранять хорошую мину при плохой игре. И если бы не гримаса испуга, которую, ступив на порог, я заметил у него на лице, я решил бы, что он сердечно мне рад. «Что, козаёб, слуг у тебя нет, если уж открываешь сам?» Он даже не скривился, когда я назвал его старым прозвищем, лишь усмехнулся чуть шире. «Я дал им нынче выходной», — сказал. «Входи, Мордимер, гость в дом, бог в дом». То, что он один, было хорошо. Мне не хотелось, чтобы начали болтать о странной девушке, которая прибыла вместе с инквизитором. Козаёб раскрыл глаза чуть шире, когда вампирица вышла из-за моей спины. Втянул воздух и скривился. Некогда это тоже нас дружило. Тонкое обоняние и некое чувство прекрасного. «И откуда ты ее вытащил?» — пробормотал он. «Матерь Божья безжалостная! Какая же она грязная!» «Значит, ее следует выкупать», — согласился я и отодвинул его с дороги, чтобы мы могли войти. «Раз уж слуг нет, не приготовишь ли купель? Сам ведь говоришь, выкупаться ей не помешает». Девушка стояла в прихожей, забившись в угол, который показался ей самым темным. Я ласково взял ее за руку. «Не бойся», — сказал. И слова эти снова позабавили меня, поскольку, когда бы она хотела нас убить, проделала бы это столь же легко, как кошка душит мышку. Козаёб управился прекрасно. Приготовил лохань, полную горячей воды, щелочь, щетку с деревянной ручкой, полотенце и два деревянных ведра с теплой водой для ополаскивания. И справился со всем этим удивительно быстро. «Искупайся», — указал я девушке на лохань и шагнул к двери. Девушка оказалась подле меня столь быстро, что я не успел даже моргнуть. «Не уходи», — вцепилась мне в руку. «Не оставляй меня одну». Мой старый приятель глядел на это представление широко распахнутыми глазами. «Вот же...» — начал, но я заставил его умолкнуть, подняв руку. «Готовь ужин, козаёб», — приказал спокойно. «Я здесь присмотрю». Он кивнул и вышел спиной вперед, прикрыв за собой дверь. «Дамы не должны купаться в присутствии мужчин», — сказал я, пытаясь придать своему голосу шутливый тон. «Но если ты так хочешь, давай». Я снова указал ей на горячую воду. Она приблизилась к лохани и подняла ногу. «Нет-нет-нет», — сказал я быстро. «Сначала ты должна раздеться, милая. Потом получишь новую чистую одежду, а старую мы выбросим». «Ах да», — усмехнулась она. Я видел, что она пытается вспомнить что-то из прошлого. «Купель, не в обуви, без одежды. Верно, забыла». Я оперся о стену и смотрел, как она неловкими движениями снимает плащ, рубаху. Была женщиной, однако нагота ее вызывала во мне не больше желания, чем нагота домашнего зверька. Скорее, сочувствие, поскольку она оказалась столь худа, что легко могла бы соперничать с узниками императорских подземелий. Ноги ее, казалось, были совершенно без икр и бедер и напоминали тоненькие палочки. Ребра почти протыкали темную от грязи кожу, и я мог без труда их пересчитать. Она напоминала скелет, обтянутый темно-серым пергаментом. Не было и груди, только два соска, крохотные, будто при припухлости от комариного укуса. Она осторожно погрузилась в воду. Сперва зашипела, поскольку, как видно, не только отвыкла от горячей купели, но и едва помнила, какова она, горячая купель. Потом уселась в лохане. Сперва напряженная, явно испуганная, потом поудобней, вытянув ноги. «Ох!» — вздохнула. И во вздохе этом, может, еще не было радости, но уже чувствовалась изрядная доля облегчения. «Тепло», — сказала она, прикрывая глаза. «Тепло», — добавила почти мечтательно. Знак змеи и голубки на ее плече, казалось, сделался четче и словно пульсировал. «Что дальше?» — приподняла она веки, взглянув на меня. «Что я должна делать?» Я хотел подать ей щетку, но отказался от этой мысли. Не знал, как ее кожа воспримет жесткий волос. Поэтому взял меньше из полотенец, приготовленных козоебом, сложил несколько раз и смочил водой. «Вымойся», — подал ей полотенце. «И что-то нужно бы сделать с твоими волосами». Они были невероятно грязны, со свалявшимися колтунами. Но когда я провел по ним рукою, понял, что вшей на них нет. Удивительно. Может, вши не любят кровь таких существ, как она? «Я не сумею помыть и расчесать твои волосы. Позволишь мне остричь их?» — спросил я ласково. Она пожала плечами. «Ты лучше знаешь». В голосе ее снова прозвучала беспомощность. «Но придется их обрезать очень коротко», — добавил я. Она же лишь вздохнула. Я вышел из комнатки и пошел к козоебу. Во-первых, за ножницами, во-вторых, за одеждой, которую девушка могла бы надеть, когда выйдет из купели. И одно, и второе он дал мне без слов. Но когда я шел назад, задержал меня на минутку. «Я отдам тебе все, что должен, и доложу еще 20 к сотне. Только забери ее, Мартимер. Забери ее отсюда как можно скорее». Я некоторое время смотрел на него. «У тебя хватало всяких изъянов, но ты никогда и ничего не боялся, козоеб», — сказал я с иронией. «Люди меняются», — пробормотал он. Схватил меня за руку и заглянул в глаза. Стоял так близко, что я ощущал на своем лице его дыхание. «Она ведь не человек, и ты об этом знаешь, верно?» Я освободился от его хватки. Решительно, поскольку не терпел, когда ко мне прикасаются, за исключением разве что прекрасных женщин. Да и то не всегда. «А кто тогда, по-твоему?» — покачал я головой с сожалением. «Демон?» — я похлопал его по щеке. «Успокойся». «Не знаю». Я видел на его лице страх, и это меня обеспокоило, поскольку испуганные люди могут совершить нечто, расходящееся со здравым смыслом, а это обычно означает хлопоты для них самих и всех, кто окажется в их обществе. «Послушай меня внимательно», — начал я. «Девушка, родственница одного аристократа, потерялась много-много лет назад и не помнит почти ничего из своего прошлого. А то, что она именно та, кто мне нужен, я узнал лишь по знаку, по татуировке на ее плече. Мы оба понимаем, что она не в себе, но мой наниматель обещал за нее большую награду. Действительно большую. И если ты мне поможешь, то я позабуду не только о процентах, но и о том, что ты меня оскорбил. Понимаешь?» «Не знаю, зачем я это сделал», — отозвался он миг спустя. «Не знаю, зачем я тебя тогда обманул. Все эти годы, каждый день...» Он нервно повел плечами. «Оно того не стоило», — добавил. «Наверняка не стоило», — согласился я, глядя ему в глаза. Он поспешно отвел взгляд. «Но теперь забудь об этом. Помоги мне, и я исчезну из твоей жизни навсегда». «Ладно», — вздохнул он. Тряхнул головой, словно был лошадью, отгоняющей надоедливых мух. «Поспешите, скоро ужин». Но не ушел, задержался на пороге. «Мардимер, ты поклянешься?» «Лжесвидетель хочет верить клятве», — оборвал я его. «Разве святой Павел не сказал? Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждому ближнему своему». «У меня новая жизнь», — сказал он плаксиво, не глядя мне в глаза. «У меня женщина, у нас будет ребенок». «Я растроган», — широко развел я руками. «Бог мой, как ты меня растрогал, козоеб! Так сильно, что я изменил свои планы. Вот что я решил. Если не поможешь мне, я не стану причинять тебе боль, пока не позволю увидеть, как умирает твоя женщина, и пока не позволю услышать, как она горячо молит меня о жизни. Я шагнул к нему, ухватил за воротник. «Будь умненьким, и ничего ни с кем не произойдет», — прошипел ему. «Я хочу отсюда выбраться, как только представится возможность. Помоги мне, и дождешься рождения наследника. Помешай, и увидишь, как я вырезаю плод из твоей женщины. Ты все понял?» «Конечно, я не сделал бы ничего подобного. Говорите о Мардемере Модардине, инквизиторе его преосвященства и вашем покорном слуге, что пожелаете, однако никогда не обидел бы я женщины в доброй надежде. Ибо женщина, что носит плод, пребывает под защитой Господа. И сколь бы отвратительным существом я стал, когда бы этого не уважил». К счастью, Казайоб ничего не знал о моих убеждениях и поэтому побледнел. «Молю», — простонал. «Ты не моли, а просто будь умненьким», — ответил я. Возвратился в комнату. Вампирица все еще плескалась в воде, и, казалось, купание ей и вправду приятно. Я принес ножницы. Я поднял инструмент к свету, поскольку не хотел, чтобы она подумала, будто я что-то скрываю. «Ножницы», — повторила она, словно вспоминая значение этого слова. «Чтобы обрезать твои волосы», — пояснил я. «Могу?» Она смотрела на меня жалостливо. Я приблизился. «Отрастут», — пообещал. «И наверняка будут прекрасны. Только ты должна их расчесывать». Потом я принялся за работу. Темные колтуны падали на пол. Я же старался случайно ее не ранить, что было непросто, поскольку волосы приходилось обрезать у самой кожи. Когда я закончил, отступил на шаг, чтобы оценить проделанную работу. Вампирица теперь выглядела еще жалостливее, чем ранее. Когда я избавил ее от волос, голова ее сделалась еще более похожей на череп, обтянутый тоненькой кожицей, а шея казалась настолько хрупкой, будто переломить ее можно одним движением пальцев. И лишь большие темные глаза пылали на изможденном лице. Да, похоже, в этом существе оставалась лишь одна красивая черта. Необычайно прекрасные глаза. Меня ожидал визит к барону Хаустоферу. Я знал, что к этому визиту нужно как следует подготовиться. Может, я и казался слишком осторожным, но Мардемер Модардин не прожил бы столько лет в этом не лучшем из миров, если бы грешил беспечностью, что в мыслях, что в поступках. Конечно, порой я сталкивался с проблемами куда более серьезными, чем ожидал, но когда я знал, что проблемы грядут, предпочитал подстраховать себя любым из возможных способов. А ведь Хаустофер был исключительно опасным существом. В последний свой визит в его замок я лишь чудом избегнул смерти, хотя истины ради стоит признать, что замок я покинул с кошелем, наполненным золотыми дублонами, и с поручением на будущее. Хаустофер рассказывал, что некогда он жил в Палестине и видел Господа нашего Иисуса Христа, восходящего на Голгофу с крестом на израненных плечах. Барон был там, попивая венцо, потом глазел на казнь, пока не уснул, разморенный алкоголем и жарой. Он не видел, как Иисус сошел с креста и покарал римских легионеров. Не видел, как Господь вместе с апостолами и верными людьми направлялся к Иерусалиму, чтобы омыть в крови неверный город. И лишь когда барон сам вошел в Иерусалим, он испытал ту удивительную и пугающую красную жажду, которая с тех пор и до сегодняшнего дня гонит его вперед. Именно там он понял, что уже не тот, кем был прежде. Получил нечеловеческую силу и быстроту, не старел, мог властвовать над человеческим сознанием. Раны, наносимые ему железом, сразу затягивались. А на плече своем он увидел вытатуированный знак змеи и голубки. С того времени он жил, не зная, проклятие или благословение то, что с ним случилось. А может, это всего-то лишенное смысла и значения ошибка? Делали это Господа или сатаны? Теперь я надеялся, что сумею хотя бы частично найти ответы на вопросы, которые его мучили. Конечно, если смогу расспросить девушку, которая теперь находилась под моей опекой, и если получу от нее хоть сколько-нибудь разумные ответы. А это, имея в виду ее нынешнее состояние, могло оказаться не таким уж простым делом. Верил ли я в историю барона? Сперва нет, поскольку инквизиторы считали сказки о вампирах чепухой на вроде россказни об оборотнях. Но когда я получил возможность увидеть, насколько проворен Хаустофер, когда ощутил его парализующий взгляд, когда почувствовал бритвенную остроту его зубов, тогда я лишился сомнений. Может, он и лгал, рассказывая о своем прошлом, однако наверняка был непростым человеком, но существом, обладающим некими сверхъестественными способностями. Я знал, что должен держаться как можно дальше от его замка, но нерешенная загадка ныла занозой в ноге. И теперь, когда раскрытие тайны казалось близким, я не мог отступить. Дело было не в награде от Хаустофера, хотя тот и сулил мне многое. Я всего лишь надеялся, что темная сия история будет озарена светом истины, ведь однажды мне пришлось уже объяснять барону, что я человек, для которого важно знание, и что не имеет значения, куда это знание меня приведет. Из собственного же опыта я знал, что порой оное знание уводит дальше, чем хотелось бы. В связи с планами, которые я строил, следовало воспользоваться помощью Козаёба. Я тщательно объяснил ему, кто из ремесленников мне нужен и какую должен выполнить работу. Даже набросал на клочке бумаги чертеж. «Обойдется недешево», — заметил он, не спрашивая, зачем мне эти мелочи. «И хорошо, что не спрашивал, ведь я бы ему не ответил». «Как только отдашь мне долг, стану богатым человеком», — ответил я ему. Он молчал некоторое время и только потирал запястье левой руки пальцами правой. «Ты ведь знаешь, что у меня нет такой суммы наличными. Тебе придется подождать несколько дней». «Разве я умолял тебя как можно быстрее покинуть этот дом, а? Я готов ждать столько, сколько сочтешь необходимым. Я могу познакомиться с твоей женой. Когда она возвращается?» Он опустил глаза. «На следующей неделе», — сказал тихо. «К тому времени я все устрою, клянусь». «Только скажи мастеру, что порода должна быть чистой. Если смешает ее с медью или другим дешевым металлом, собственноручно спущу с него шкуру. Ты ведь еще умеешь быть убедительным, Козаёб?» «Умею», — ответил он твердо. «Будешь доволен». «Не сомневаюсь», — кивнул я ему. «Скажи-ка еще вот что. Ты слышал, чтобы где-то в окрестностях обитал по-настоящему набожный монах или отшельник? Человек, пользующийся повсеместным уважением, известный своими святолюбивыми поступками, может, даже чудесами, санкционированными церковью». «Святой при жизни, да?» — усмехнулся Козаёб. «Именно». Некоторое время он размышлял, потирая лоб. «Расспрошу», — пообещал. «Что-то, мне кажется, говорили. Какой-то пустынник или вроде того». «Очень хорошо», — сказал я. «Инквизитор ищет благословения святого?» Я услышал в его голосе нечто схожее с насмешкой, но когда взглянул ему прямо в глаза, усмешка сбежала с его губ. «Расспрошу», — повторил он тихо и вышел из комнаты. До имения барона Хаустофера путь был неблизкий, как минимум 2 недели дороги, да и то, если не произойдет ничего непредвиденного. Понятное дело, 2 недели верхом, и передо мной встала непростая проблема, как заставить моего скакуна принять в седло существо, которое пробуждало в нем панический ужас. Но выбора не было. Я просто не представлял, как преодолел бы этот путь пешком. Мог, правда, нанять телегу, но, учитывая, что в последнее время шли дожди, я знал, что дорога наверняка превратилась в болото. А значит, на телеге пришлось бы ехать куда дольше, чем идти пешком. Кроме того, верхом мы сможем держаться подальше от многолюдных трактов, а я не хотел слишком многим и слишком часто показывать мою спутницу. Поэтому мне не оставалось ничего, как приучать коня к вампирице, и я надеялся, что для этого хватит тех нескольких дней, которые мы проведем в гостях у Козаёба. Я проснулся среди ночи, взглянул на кровать, тихо выругался. Вампирицы не было. Я горжусь своим чутким сном и еще не встречал человека, который сумел бы приблизиться ко мне на расстоянии удара. А здесь я специально лег на пороге, в дверях, чтобы девушка не смогла выйти незаметно. Увы, дверь открывалась наружу, поэтому девушка просто переступила через меня, пока я спал. но я не услышал ни шороха, а моя интуиция и моя чуткость спали мертвым сном вместе со мной. Я снова выругался и отправился на поиски. В каморке было темно, и хоть я ничего не видел, но ощутил тошнотворный запах крови. Беззвучно вынул кинжал, но не успел ничего сделать, как почувствовал, некто аккуратно, но сильно берет меня за запястье. «Не нужно», — услышал я шепот. «Это я». «Что ты здесь делаешь во имя гнева Господня?» Я вложил кинжал в ножны. Отступил и внес из прихожей слабенькую лампадку. Первое, что я увидел — губы и подбородок вампирицы, измазанные кровью. Сразу подумал, что она убила Козаёба, а значит, мне придется куда-то девать тело и потом незаметно выбираться из городка. Я вздохнул. Девушка, не обращая внимания на мое присутствие, облизала пальцы. «Хочешь?» — показала на погруженный во тьму угол каморки. «Спасибо, моя дорогая, но я не голоден», — ответил я вежливо. Сделал три шага, держа лампадку в вытянутой руке, и вздохнул с облегчением. На полу лежал не Козаёб, но всего лишь белый песик с волнистой свалявшейся шерстью. С мертвыми глазами и разорванным горлом. И я надеялся, что хозяин как-то досмирится со смертью собаки, приняв во внимание, что он мог и сам оказаться на месте пса. «Я была очень быстрой», — пояснила она со вздохом. «Он не страдал». «Доедай и пойдем со мною», — попросил я. Она присела над трупиком и впилась в него зубами. Я услышал громкое чавканье и сосание. Звук такой, словно кто-то раздавил на полу апельсин и теперь пытался выпить его сок. Наконец она закончила и встала, улыбаясь. Острые зубы блестели красным. «Ням-ням», — сказала она. «Я знал, мне придется вернуться сюда, чтобы убрать останки. Я не хотел еще сильнее напугать хозяина, что, несомненно, случилось бы, найди он разорванного пса. Я также знал, что мне придется внимательнее следить за вампирицей, поскольку та более напоминала дикого зверя, чем человека, и не было никаких гарантий, что она снова не выберется на охоту, едва только проголодается. Правда, как я понял из ее слов, девушка старалась не охотиться на людей, но мне не хотелось, чтобы кто-то увидел, как она выслеживает собак, котов или крыс. Кроме того, я не мог дать гарантий, что однажды голод к человеческой крови не окажется слишком силен. Утешало одно. Объектом ее желания явно буду не я, поскольку, кажется, она некоторым образом ко мне привязана, а значит, если ей потребуется свежая кровь, эту кровь придется для нее достать. Что ж, в конце концов, в этой местности находилась не одна лавка мясника. Ремесленник, нанятый Козаёбом, справился на удивление хорошо. Сделанные им предметы я вложил во вьюки, поскольку пока они не были мне нужны. Я узнал также, где обитает светолюбивый отшельник, и оказалось, что нам, дабы попасть в его скит, понадобится лишний день дороги. Пока все складывалось по-моему. «Прощай, Козаёб». «Прощай», — ответил он, и в голосе его я слышал отчетливое облегчение. «Ты...» «Да, я доволен», — сказал я. «А значит, мы больше не встретимся», — закончил я за него. «Только держи язык за зубами и не заставляй меня когда-нибудь появляться снова, чтобы показать твоей женщине и твоему ребенку несколько интересных штучек». «Тебе не нужно мне угрожать», — отозвался он шепотом. «Не нужно», — согласился я. «Бог мой, и куда подевался тот Козаёб, который по пьяному делу вызывал на площадку для поединков имперских солдат и для которого убить человека было как плюнуть? Насколько же семья и цепи любви ослабляют волю и тело человека? Насколько же делают податливым для любой угрозы, пугливым и беспомощным? Я мог лишь радоваться, что со мной подобное несчастье никогда не случится. Я был уверен, что он меня не предаст. Во-первых, а что он мог сказать? Донести, что инквизитор его преосвященства появился у него с худой и вонючей женщиной, требуя постоя? Местные инквизиторы наверняка лишь посокрушались бы о вкусе Мордимера Мадердина. Конечно, он мог поделиться своими подозрениями насчет того, что женщина эта не была человеком, но такое обвинение нужно было доказывать, особенно если выдвигалось оно против инквизитора. Во-вторых, Козаёб знал, что я не бросаю слов на ветер и не прощу ему повторного предательства. Оттого я полагал, что он попросту обо всем забудет. Кто знает, быть может, забудет настолько удачно, что через год-другой даже перед самим собой не признается, что видел старого товарища. Ради его благополучия я надеялся, что именно так все и будет. Козаёб протянул руку, но та зависла в воздухе. «Я простил тебе», — сказал я ему, — «но не забыл». Отвернулся и вскочил на коня. Вампирица повернулась ко мне с улыбкой. «Я его глажу», — похвасталась. И я вправду видел, как ее рука движется по лоснящейся шерсти. Наверное, ему нравится. Что ж, за несколько дней мой скакун привык к присутствию девушки, и эффект оказался вполне удовлетворительным. Она держалась в седле вполне сносно, хоть я и был убежден, что долгое путешествие дастся ей непросто. Велел, чтобы она надела широкий плащ с глубоким капюшоном, который скроет ее худобу и спрячет ее лицо. Девушка поерзала в седле и удобно оперлась о меня спиною. «Купишь мне когда-нибудь коня?» — спросила. «Конечно, моя дорогая», — ответил я. В третью ночь мы разбили лагерь посреди маленькой полянки неподалеку от склонов гор. «Ха, лагерь!» — это сильно сказано. Я разжег костер, а на собранном хворосте разложил шерстяные одеяла. Поближе к огню, чтобы тепло доставало до нас. К счастью, несколько дней уже не моросило, поэтому я надеялся, что ночью нас не разбудит дождь. Впрочем, Мордимер Мадердин ночевал и не в таких местах, и пара капель дождя не произвела бы на меня особого впечатления. Хотя, конечно, и не порадовало бы. «Доброй ночи», — сказал я, заворачиваясь в одеяло. «Спи сладко», — ответила она и рассмеялась. Я понял, что она только что вспомнила это выражение из своего прошлого, и именно поэтому так радуется. Я заснул. Может, и не сладко, но крепко. В какой-то миг, однако, что-то меня обеспокоило, и я открыл глаза. В полном сознании, настороженный и внимательный. Вампирица сидела надо мной, и на лицо ее ложился теплый отблеск от углей костра. Черные глаза горели, как два факела во тьме. «Я видела твой сон», — прошептала она. Я лишь усмехнулся, поскольку обычные люди не видят снов других людей. «Она такая красивая», — добавила она мечтательно. «Ну да, я совсем забыл, что моя приятельница — непростой человек». Ба, да она вообще не была человеком. Однако, несмотря ни на что, как она могла проникать в сны других людей? «Думаешь, я тоже буду такой красивой? Может, когда-нибудь тебе приснюсь?» На лице ее появилась неуверенная усмешка. «Конечно, будешь», — ответил я искренне, поскольку был уверен, что едва она нагуляет миско, превратится в интересную женщину. Но пока от этого ее отделяло фунтов 50. Она больше напоминала скелет. Скелет с выразительными черными глазами, которые в этот миг внимательно меня изучали. «Зачем ты видишь сны о ней?» Ответ на этот вопрос был непростым. Я и сам частенько задавал его себе. Что мог сделать? Да только пожать плечами и ответить «не знаю». «Нет-нет», — махнула она рукою, и я видел, что она раздражена. «Не так я хотела». Она надолго замолчала. «Лучше быть с кем-то, чем просто видеть о нем сны». Удалось ей, наконец, сформулировать свою мысль, и, довольная собой, она хлопнула в ладоши. Я рассмеялся. «И верно, все же просто, да? Жаль, что не для меня». «Мы не можем иметь все, чего только пожелаем», — ответил я. «Почему?» «Потому что Бог так устроил мир». «Недобрый бог», — отвернулась она, а я снова рассмеялся. Внезапно она втянула воздух и насторожилась. Выглядела теперь, словно кот, приготовившийся к нападению. «Серна!» — прошипела. Прянула во тьму, и только я ее и видел. К счастью, она была достаточно сильна, чтобы после каждой охоты приносить мне несколько кусков мяса, которые я мог испечь на костре. Да и сама она питалась не только кровью убитых зверей. Охотно ела обычную пищу, хотя кровь пробуждала в ней куда больше аппетит. Я завернулся в одеяло и снова уснул, зная, кто, как всегда, явится ко мне во сне и одновременно не в силах решить, хочу ли я, чтобы эти сны закончились или чтобы продолжались. Мы остановились после полудня, и я приготовил котелок похлебки с зайчатиной. Мясо, ясное дело, великодушно принесла моя спутница, высосав из тушки всю кровь. Я был зол, поскольку у меня закончилась соль, а пресную еду я не люблю. Утешала меня лишь мысль, что в замке Хаустофера я наверняка наемся досыта, и еда будет вкусна. Также я надеялся, что мне удастся покинуть замок господина барона столь же легко, как и войти туда. Но до визита я должен был поговорить с девушкой. Хотя понимал, что это будет непросто, из-за состояния ее памяти и проблем с проговариванием того, что она могла знать. Вампирица как раз окунула палец в котелок, облизала и скривилась. «Мардемир, невкусно», — сказала. «Хочешь, я поймаю тебе зайца?» Я понял, что имеет в виду живого зверька, чьей крови я мог напиться. Оттого лишь поблагодарил ее. Из двух зол я предпочел бы несоленую похлебку. «А помнишь, что ты ел ребенком?» Она посмотрела на меня, не понимая. «Крыс, котов, собак», — ответила, подумав. «Нет-нет, ты вспомни, милая, вспомни самые далекие времена. Что видишь?» «Мою маму. Расчесывала меня каждое утро», — усмехнулась она. «Теперь у нее были почти нормальные зубы. Я заметила, что те заострялись, лишь когда она была голодна или раздражена. Несомненно, была в этом анатомическая загадка, ибо каким образом человеческая кость может меняться в зависимости от настроения?» «Где ты жила?» «Большой дом», — развела она руками, чтобы показать, насколько он был велик. «И сад!» — внезапно всплеснула она ладонями. «Что росло в твоем саду?» «Финики, инжир, оливы», — сказала она мечтательно, но выговаривала эти слова так, будто слышала их впервые. «Финики, инжир, оливы». Все это были плоды стран юга. Солнечной Италии, прекрасной Греции и Святой Земли. «Как назывался твой город? Какой царь там властвовал? Каким богам вы молились?» Я задал слишком много вопросов сразу и увидел, как она забеспокоилась. Глубоко вдохнула, будто хотела учуять зверя и таким образом получить повод скрыться в лесу. «Прости», — я взял ее за руку. «Слишком много вопросов, верно?» Я гладил ее, и она успокаивалась под моими прикосновениями. «Город. Много людей, дома, разговоры, толпа. Помнишь?» «Смердело», — сморщила она нос. «Там, между домами». Вопрос об имени царя был глупым, поэтому я решил его не повторять. Но ведь она должна помнить имя Бога, которому молилась. В момент, когда она стала вампиром, ей было не меньше 17. А в этом возрасте люди уже могут рассказать о своей религии и участвуют в мистериях, связанных с верой. «Какому Богу ты молилась?» «Ты и твои близкие». «Адонай», — ответила она, и на лице ее отразилось восхищение. «Ох, Адонай!» Адонай было именем, которым набожные евреи замещали имя Яхве, почитая учение Писания, ибо слово «Яхве» нельзя было произносить никому, кроме священников Иерусалимского храма, и даже тогда его старательно заглушала молитва верных. Получается, она была еврейкой. «Ты видела его?» — рискнул я. «Видела, как он шел на гору с крестом на плечах?» Она прикрыла глаза. На голове его была корона из терний, Спина его была в крови. «Скажи, ты видела?» «Да», — прошептала она с закрытыми глазами. «Я бежала рядом». Она замолчала надолго, но я спокойно ждал дальнейших слов. «Он упал». Я дала ему напиться воды и отерла ему лицо платком. Он взглянул на меня. Девушка задрожала и расплакалась. Я прижал ее. Она всхлипывала прямо в мое плечо. «Был такой печальный, и у него так все болело. Мне было его жаль». Если она говорила правду, это означало, что была хорошей девушкой, а ее печаль могла прийтись по нраву Господу. Но тогда почему она наказана? А может, это не наказание, а дар, которым она просто не сумела правильно воспользоваться? Какое-то время она всхлипывала. «Ты шла с ним до конца, на самую вершину, видела, как он страдает на кресте». Она хотела кивнуть, но только ткнулась мне носом в шею. «Это мы, сотканные из света! Он обещал нам!» — крикнула с отчаянием. Я чувствовал, как в меня втыкаются ее ногти. Когда поглядел, то увидел, что она порвала на мне рубаху и поцарапала тело, и что пальцы ее окрашены алым. «Перестань!» Я с трудом оторвал ее от себя и оттолкнул. Она взглянула на меня, как испуганный зверек, которому кто-то, кому он безгранично доверял, причинил неожиданную обиду. Но потом ее взгляд упал на мои исцарапанные руки. Она взглянула на свои окровавленные пальцы. «Я не хотела! Мардимер, не хотела!» — крикнула, и в голосе ее я слышал страх вместе с отчаянием. «Я не причинила тебе вреда! Правда, Мардимер, не причинила?» Я протянул руки и снова ее обнял. Надеялся, что запах крови, сочившийся из царапин, не вызовет у нее внезапного аппетита, который сметет все барьеры. Я не сомневался, она искренне переживала бы о моей смерти, но я знал и то, что она сумела бы убить меня прежде, чем успела бы подумать. А это был бы глупый конец для Инквизитора — погибнуть от рук создания, в существование которого он еще недавно не верил. «Сотканный из света? Не понимаю, что это значит?» Я гладил ее по спине, чтобы успокоить. «Это мы, сотканные из света», — прошептала она. «Избранные». «Избранные к чему?» Девушка долго молчала, но не потому, что не хотела отвечать. Скорее всего, искала правильные слова и верные мысли. «Чтобы нести его слово?» — ответила неуверенно и словно чуть вопросительно. Но так сильно выделило слово его, что я не сомневался, о ком речь. Значит, согласно моей спутнице, люди, превращенные в вампиров, должны были сделаться кем-то наподобие апостолов Иисуса, но одаренных сверхъестественными способностями. Вот только почему тогда они утратили память о своем призвании? Почему им велено алкать человеческой крови? Почему Христос, сойдя с креста своей муки, не использовал их силу во время марша армии на Рим? Почему забыл о них? Или отчего-то счел непригодным инструментом и предоставил самим себе? «Расскажи, что произошло», — предложил я ласково. «Постарайся, моя дорогая. Вспомни, что ты делала, когда его распинали?» «Стояла, смотрела. Мне было печально». Она говорила глухим голосом, будто черпая из воспоминаний, которые давным-давно потонули во мраке забвения и к которым она обращалась с удивлением и страхом. «Взглянул на меня и улыбнулся», — добавила. «Избрал меня. Я знала. И не только меня». «Откуда ты знаешь?» На этот вопрос она уже не смогла ответить. Я лишь ощутил, как пожимает плечами. «И что случилось после?» «Умер», — вздохнула она. «Кто умер?» — не понял я. «Он». «Ну что ж, мы точно знаем, что Христос не умер на кресте. Конечно, мне была известна ересь, представители которой именно так и утверждали, но я не думал, чтобы в Амперице встречались эти проклятые еретики». Видимо, мгновенную слабость она сочла за смерть. Всем ведь известно, что Господь наш висел на кресте много часов, прежде чем решился сойти во славе и покарать своих преследователей. «И тогда я упала», Она снова замолчала надолго. Что было дальше? Меня окружил свет. Я слышала прекрасный голос. Поток. Она замолчала и лишь тяжело дышала мне в шею. «Поток?» — переспросил я. Ко мне струился сверкающий поток. Змей и голубка. А потом... Она задрожала всем телом. «Тьма и кровь!» Я даже вздрогнул. Такова была сила ее крика. Она отодвинулась от меня, и я увидела, что лицо ее искривлено гримасой боли и ужаса. «Всюду кровь, тьма, больше не было света. Не было. Темно, темно, страшно. А ведь мы сотканы из света. Он обещал, что после его смерти мы...» «Шш!» Я снова прижал ее к себе. Она тряслась, будто стояла на ледяном ветру. «Он посмотрел на меня!» — прошипело зло. «Ты ведь говорила, что он умер», — сказал я спокойно. «Он умер, а тот новый посмотрел, тот другой. Я упала, потеряла сознание». Может, она говорила об одном из разбойников, которых распяли вместе с Господом. Но гвозди и тернии, при чем здесь разбойники? Зубы вампирицы вдруг застучали так, будто кто-то с необыкновенной быстротой молотил костью о кость. Она обняла меня, обхватив ногами мою талию. Сжала так, что я почувствовал, как трещат ребра. Я не мог вздохнуть, не мог двинуть руками, не мог даже крикнуть, и поэтому испугался. Изо всех сил я оттолкнулся от ствола ногами, и мы опрокинулись. Я упал не на девушку, которая внезапно разомкнула объятия и обмякла. Выпутался из ее рук, отошел в сторону. Некоторое время прерывисто дышал, потом ощупал ребра. Болели, но, к счастью, были целы. Я глядел на нее, лежавшую в траве, и не мог понять, откуда в этом устрашающе худом теле берется столь необычная сила. Приблизился и присел на корточки рядом. Она была без сознания, дышала спазматично и хрипло, бледные губы и закрытые глаза. Я поклялся, что в другой раз буду осторожней, поскольку опасался, что второго такого нападения не переживу. Хуже того, я знал теперь, девушка не властна над собой, над своими словами, желаниями, над своей силой. Что из сказанного ею было истинным воспоминанием, а что бредом либо фантазией больного разума? Действительно ли она была на Голгофе при распятии Господа? Да, в это я верил. Пусть даже разум мой и содрогался пред этой верою. Ведь люди не живут 1500 лет. Быть может, она и Хаустофер были попросту демонами неизвестного ранее вида, а может, злые силы пообещали им купель в потоках света, чтобы после злобно одарить кровавым проклятием. Что ж, наверняка в замке барона Хаустофера мне будет проще найти ответы на эти вопросы. Может, дворянин вспомнит что-то из того ужасного и прекрасного дня. Пусть он утверждал прежде, что напился, уснул и проспал сошествие нашего Господа. Я взял девушку на руки и уложил на одеяло. Всматривался в ее лицо и думал, правда ли то, что эти глаза под сомкнутыми веками видели Иисуса Христа, триумфатора и освободителя. И я все сильнее сомневался, стоит ли вести ее в замок Хаустофера. Может, наилучшим местом для нее стал бы монастырь Амшелас? Но я поймал себя на мысли. Не хочу, чтобы ее обидели. А в монастыре Амшелас знания ценили куда сильнее жизни. А ведь моя спутница была лишь напуганным зверьком, который мне доверял. Не вышвырнешь же щенка, которого накормил и принял под опеку. Некогда кое-кто замучил животинку, которую я опекал. Я вспомнил об этом, и мне пришлось схватить левой рукой правую, чтобы сдержать дрожь. Не позволю, чтобы это произошло снова. «Как тут красиво», — сказала она с чистым восторгом. Я взглянул в ту сторону, куда она смотрела. Быстрый поток срывался с нескольких скальных порогов, впадая в небольшое озерцо внизу. Вода пенилась, капли разбивались в невесомый туман. Над водопадом и озером склонились кусты, сочная зелень. Внизу вода из озерца переливалась широким ручьем. Над поверхностью там выступали выглаженные хребты серых камней. «Красиво», — согласился я, глядя на разноцветных стрекоз, летавших над водой. «Останемся здесь, да, Мардимер? Останемся?» «Змий и голубка», — напомнил я. «Да», — отозвалась она печально. «Я должна знать, правда?» «Не она. Я. Знать должен был я. Она уже, видимо, давно смирилась с тем, кем или чем является. Я, однако, хотел довести дело до конца, невзирая на цену, которую придется заплатить за любознательность». «Именно», — сказал я ей. «Ты должна знать». «Ты останешься со мной? Потом? Да, Мардимер? Навсегда?» Она смотрела на меня умильным, покорным собачьим взглядом. «Конечно, моя дорогая», — ответил я. «Не покину тебя, если ты этого не захочешь». Я надеялся, что Хаустофер пожелает опекать ее, поскольку не мог придумать, что сумел бы сделать я сам. Все же они принадлежали к одному виду, и я знал, что в них должно отозваться чувство общности. Назовем это истинным именем. Зов крови. Оба они чудесные существа. И я надеялся, что девушка будет куда более счастлива в замке барона, нежели со мной. История любит повторяться. Остановились мы там же, где и в прошлый раз. Внутри замок выглядел куда хуже, чем я помнил, а люди смердели так, будто их вывалили в навозе. Свечи немилосердно коптили. Дым вился в воздухе, разъедал глаза. Когда я оставил вампирицу в комнатушке и сошел в переполненный зал, заметил Йоахима Кнотте, капитана стражи господина барона. Узнал его сразу же, поскольку он не слишком-то изменился со времени нашей последней встречи. Лишь прибавилось седых волос, сколько-то фунтов брюха, да появился широкий изукрашенный пояс. «Инквизитор!» — крикнул Кнотте. «Кого я вижу?» Я подал ему руку, а он пожал ее так, будто хотел вырвать ее из сустава. «Вы постарели, инквизитор. Больше морщин, больше серебра в волосах». «О, это просто свет так ложится», — ответил я ему. «На этот раз вы без красавчика?» — спросил он, и я понял, сколь незабываемое впечатление произвел на него Курнос. «Вместо него со мной спутница», — ответил я. А когда он принялся озираться, добавил. «Уже спит. В комнате». «Молодая? Красивенькая?» «А как там господин барон?» — проигнорировал я его вопрос. «Только между нами, да?» «Как между лучшими друзьями», — ответил я, и мы оба усмехнулись. Нетерпеливым жестом он согнал из-за стола в углу своих людей, и мы заняли их места. «Скоро наступит тот час, когда я покину службу, инквизитор», — вздохнул он. «И так же думают большинство моих людей». «И почему же?» «Не люблю, когда слишком часто убивают безо всякого повода». Я приподнял брови. «Не поймите меня превратно, господин Мадердин», — продолжил он. «Я не питаю особой нежности к человеческой жизни. Ни раз и ни два, помоги мне Господь, я сам ее отбирал. Но я никогда не убивал за то, что в моем присутствии кто-то охнул, или за то, что, спешиваясь, я угодил ногой в коровье дерьмо, или за то, что сток сена неровно уложен, или за то, что вода в колодце слишком жесткая на вкус». «Все настолько плохо?» «Плохо?» — фыркнул он. «Плохо — это когда у вас сапоги жмут. Тут грядет бунт. Неделя-другая, и простецы восстанут. Ждут лишь того, кто сумел бы их возглавить. Кого-то, кто покажет, чего они стоят. И тогда горе всем нам». Я в тот миг подумал, что таким человеком мог бы стать я. Не пойдет ли мой разговор с бароном проще, когда за спиной будет сотню топоров и вил? Сплотить недовольных простецов для меня было проще, чем выхватить нож из ножен. Однако это было бы не по закону. Хаустофер оставался владыкой здешних земель, и бунт против него означал бы бунт против установленного порядка. Еще я подумал, не рассчитывал ли Кнотте именно на то, что я поведу людей на замок. Но намерения так поступать у меня не было. «Твой господин поручил мне некую миссию, и смею верить, что я, пусть частично, ее исполнил», — сказал я. Он глянул на меня хмуро и внимательно. «Уезжайте», — посоветовал. Ни к чему вам здесь быть». «Не могу», — сказал я с неподдельной жалостью. «Поверьте, не могу». «В таком случае следите за тем, что происходит вокруг», — склонился он ко мне. «Ибо в этом замке вам не помогут ни черный плащ, ни серебряное распятие». «Полагаете, он сошел с ума?» «Если вообще когда-либо был нормальным», — скривился Кнотте. «Нас оставил в покое, потому что знает, я не позволю ему взять никого из моих людей. А если убьет меня, они уедут». Он заметил, наверное, мой ироничный взгляд, поскольку тотчас же добавил. «Уедут, если не из верности, то из страха, что окажутся следующими на ужин». «Тогда чего вы просто его не зарежете?» Его лицо окаменело от гнева. «Я наемник, господин Мадердин, но не убиваю тех, кто меня нанял. Это вопрос профессиональной чести, хотя не знаю, можете ли вы это понять». «Честь», — повторил я, — «в этом случае лишь пустое слово, господин Кнотте, которым вы прикрываете собственный страх». Я думал, что он рассердится, но Кнотте лишь склонил голову. «Может и так», — согласился тихо. «Это обеспокоило меня куда сильнее, чем все ранее им сказанное». «Я бы сделал это, если бы вспыхнул бунт», — сказал он еще, что лишь подтвердило мои подозрения. «Власти смирились бы с таким решением проблемы, поскольку император вполне обменял бы голову злого барона на несожженный замок, неразрушенные села, непокинутые дома». Потому скажем, что такое решение не прервало бы приток налогов, а бунт подавил бы дворянин, вроде Кнотте, который в конечном итоге сразу же предал бы себя в руки светлейшего государя. Йоахим казался честным человеком, оттого я решил ему довериться. «Если я не вернусь, сообщите в инквизиториум», — попросил его. «Сделайте». Он смотрел на меня безо всякого выражения, и я ничего не мог прочитать в его взгляде. «Доноситель получает часть имущества обвиненного», — пояснил я, «а за убийство инквизитора нет иного наказания, кроме смерти после пыток. Вы получите кучу денег». Он кивнул. «Если не вернетесь, донесу. И не ради имущества, поверьте». Я верил. «Берегите себя», — предостерег он напоследок. «Он свирепый, воистину свирепый». «Свирепый — это я, господин Кнотте», — сказал я снисходительно. «Хаустофер всего лишь подлый. Я не прихожу, чтобы карать за криминальные преступления. Что мне за дело, если он убивает простецов? Пусть уплатит виру, а если это были свободные, то пусть ответит перед судом. Мне все равно». «И вы говорите, что несете закон и справедливость?» — фыркнул он. «Чего вы от меня хотите, господин Кнотте?» — спросил я измученным голосом. «Я не рыцарь на белом коне и не прибыл сюда, чтобы принести спокойствие и порядок. Я не намерен вознаграждать честных бедняков и карать алчных богачей. Я лишь инквизитор, меня касаются вопросы веры. Окажись барон еретиком, я лично отправил бы его на костер. Но если он правоверный христианин, то и моя роль закончена. Я не исправляю мир, господин Кнотте. Господь одарил меня достаточным смирением, чтобы понимать, это невозможная задача». Долгое время мы молчали. «Если бы я сомневался так сильно, как вы, давно бы отошел от службы», — сказал он наконец. Потом помолчал и добавил. «Я приду к вам завтра. Будьте готовы». Не знаю почему, но два последних слова прозвучали как-то двусмысленно. В любом случае, мне и вправду нужно было приготовиться к встрече. Барон Хаустофер выглядел именно так, каким я его запомнил. Только когда я заглянул в его глаза, те показались мне измученными безумием. Но, может, я слишком поддался воображению и слишком доверился словам Кнотте? «Мастер Мадердин», — сказал он, — «не думал, что вы когда-либо захотите еще раз воспользоваться моим гостеприимством». У него был странный голос. Барон словно бы старался говорить отчетливо и медленно, опасаясь, что если отпустит вожжи, слова польются против его воли, и он уже не сможет их контролировать. «Я обещал, что как только что-то узнаю, не премину сразу же сообщить об этом господину барону». «И что же ты узнал?» Внезапно вампирица шагнула вперед. «Знаю вас», — прошептала. Хаустофер присмотрелся к ней внимательней. «Вы были там, спали». «О чем это она?» — спросил он резко. Я без слов задрал рукав ее рубахи и показал барону знак змеи и голубки, вытатуированный на ее плече. Тот сиял во всей красе. Казалось, рисунок жил собственной жизнью. Барон схватил нож и разрезал рукав своего кафтана. Змей и голубка на его плече тоже сияли. И я почти почувствовал невидимую нить, что соединяла их татуировки. В этот миг невозможно было усомниться, что оба они — существа, отмеченные тем же знаком, одной и той же силой. «Она видела все, что случилось на вершине Голгофы», — объяснил я. «Глядела на казнь нашего Господа, а потом потеряла сознание. Я не сомневаюсь, что во многих аспектах она схожа с господином бароном, необычайно сильная и быстрая, и у нее такой же голод крови». «Но это же селянка», — скривился он. «А кем были вы, господин барон, в Палестине, если осмелюсь спросить? Князем? Фарисеем? Знатоком Писания?» «Ты слишком много себе позволяешь, Мадридин!» Лицо его исказилось от гнева. «Кроме того, она не была селянкой, господин барон». Я решил проигнорировать слова хозяина. «Жила в большом доме в Иерусалиме. Лишь позже жизнь ее пошла так, как пошла. Она сумеет дать ответ на нашу загадку». Я пересказал ему разговор, который состоялся у нас с нею. Вампирица, казалось, нас не слушала. С явным интересом разглядывала себя в огромном хрустальном зеркале и осторожно трогала пальцами его поверхность. Хаустофер уселся в кресле. Меня он и не подумал пригласить сесть. Оттого я смиренно остался стоять. И долгое время ничего не говорил. Закрыл глаза, и я даже подумал, что он заснул. Наконец барон поднял веки. «Не помню ни голоса, ни потока света», — сказал. «Помню лишь лавину крови и тьмы, которые залили мое сознание, пока я спал». «Да, теперь я прекрасно это помню». «Конечно, он мог это вспомнить, а могло это ему лишь казаться. Людское сознание умеет выкидывать не такие коленца, и кому об этом знать лучше, чем инквизиторам?» «Сотканные света», — повторил барон слова девушки. «Да, мы должны были сыграть важную роль. Должны были стать рыцарями Христа, его избранниками». Он глянул на девушку с явственным недовольством во взгляде. «Но она превратилась в такую...» Миг он подыскивал слово. «Неразумную тварь». Я осмеливался полагать, что имя «неразумная тварь» скорее подошло бы ему. Ему, убивавшему ради развлечения, а не ей, которая старалась не причинять вред человеческим существам. Знал, что я никогда не позабуду слов, столь жалостливо ею произнесенных. «Нельзя убивать, нельзя убивать». Несмотря на все несчастья, которые ей пришлось пережить, она сберегла в себе больше сочувствия к разумным созданиям, чем барон Хаустофер. Тем временем хозяин поднялся. «Я решил, что это больше меня не интересует, Мардимер», — сообщил. «Но хорошо, что ты привел девушку». Он прыгнул к ней и свернул ей шею, прежде чем я успел моргнуть. Мертвое тело упало на землю. В хрустальном зеркале я видел отражение ее лица, на котором не успели проступить ни страх, ни боль. «Я решил, что должен остаться единственным в своем роде», — барон обнажил в усмешке длинные клыки. «Кроме того, как известно, ничтожному опасно попадаться меж выпадов и пламенных клинков могучих недругов», — добавил он. Я смотрел на труп моей спутницы. Бог милостив, она не только не страдала, но даже не поняла, что пришел миг смерти. Я не предполагал такого поворота событий. Не думал, что Хаустофер столь глубоко погрузился в пучину собственного безумия, что мир за границами его помутившегося разума кажется ему столь неинтересным. «Найди других, Мадердин, и доставь их ко мне. Нынче получишь 1000 крон, а за каждого такого, как она, последующие 1000», — повелел он. Я повернулся к нему. «Это ты ничтожен», — сказал ему. «Мир ничего не потеряет, когда тебя не станет». «Хочешь меня убить?» — рассмеялся он, даже не разозлившись, лишь удивившись и искренне забавляясь. «Меня, того, кто живет уже 1500 лет, того, кто может сокрушить человеческий разум, будто яйцо?» «Моего разума тебе не сокрушить. Ты всего лишь мелкий кровопийца, немногим лучше надоедливого комара». Это его рассердило. И я знал, что именно так все и будет. Он подскочил и схватил меня за горло. Вот только знакомец Козаёба хорошо для меня потрудился. На шее под высоким воротником я носил широкий ошейник, утыканный серебряными шипами. Благословленный отшельником, знаменитым своей святостью, тем, которого мы посетили перед визитом в замок. Я знал, что это не убьет вампира и даже не поранит его. Нужно мне было не это. Нужен был лишь момент растерянности, крайний миг удивления и оторопи. Нужен был миг, чтобы воткнуть в него два серебряных клинка, которые были спрятаны в рукавах моего кафтана. Барон вскрикнул и ослабил хватку. Я отскочил. На лице его были написаны ошеломление, злость и боль. Но он, конечно, все еще был жив, и я полагал, что быстро восстановит свои силы. А тогда судьбу Мардимера Модердина наверняка не назовешь счастливой. Я выхватил из ножен саблю и рубанул. Умелым, быстрым, экономным движением. Острие перерубило кожу, мышцы, кость, и отрубленная голова Хаустофера слетела с брызнувшего кровью туловища. На всякий случай я схватил ее за волосы и швырнул в горящий камин, словно играл в кегли и метал свой решающий шар. Зашипело, когда кровь пролилась на угли. Волосы загорелись и выстрелили искрами, а вокруг разнесся смрад горелой плоти. Я вздохнул с облегчением. «Ничтожному опасно попадаться меж выпадов и пламенных клинков могучих недругов», — повторил я слова Хаустофера, глядя на поглощаемую пламенем голову. Потом взял тело девушки на руки и вышел из комнаты. Когда я прикрывал дверь, увидел еще, как глаза Хаустофера вытекают из черепа. Я направился во двор, откуда до меня доносились голоса солдат. Знал, что никто из них не попытается меня остановить. Эпилог. Я похоронил ее у водопада, который так ей понравился. Выкопал могилу во влажной земле, уложил тело, а потом весь день носил камни, поскольку не хотел, чтобы место ее последнего покоя было нарушено дикими зверьми. Конечно, я понимал, что хороню всего лишь тело, которому все равно, лежит ли оно завернутое в шелка в золоченом гробу, или же погребли его в гноище. Но я хотел думать, что, возможно, однажды моя спутница пожелает взглянуть на место своего земного упокоения, а тогда узрит вид, который так ей понравился. Из березовых веток и лыка мне удалось сделать крест и глубоко воткнуть его меж камнями. А потом, сам не зная, для чего это делаю, я разрезал руку и держал ее над могилой так долго, что камни покрылись пятнами крови. Что ж, раз уж существовал обычай, чтобы над местом похороненного друга лить водку или вино, то отчего бы мне не оставить вампирице в дар свою кровь? Она ведь погибла только и исключительно потому, что Мардимер Модердин жаждал удовлетворить свое любопытство. Потом я произнес короткую молитву, перевязал руку и двинулся в сторону клонящегося к горизонту солнца, где по небу разливались полосы горящего пурпура.